Весенняя луна. Ах, умереть бы мне под цветами, когда весной всем полным кругом горит луна. Сайгё Хоси. Перевод Бальмонта. Ждем восхода луны. Ветку сливы несет на плече мальчик-монах. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Цветы сурепки вокруг. На западе гаснет солнце, луна на востоке встает. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Груши в цвету. При свете луны девушка читает письмо. Йоса Бусон. Перевод Ямагучи. Не впустил под кров, но за зло благодарю. Есть во зле добро. Я под вишней отдохну при сиянии луны. Очи Ай Наобуми. Перевод Марта.